Глава 23. Виденье и явь сплелись над душою Нелли, словно сомкнутые в замок ладони. Визги, пугавшие Верхуславу, никак не стихали, напротив, сделались громче. Не сразу заметила она, что пытается надеть привычный мальчишеский сюртучок, никак не попадая в рукава. — Уж все под стенами, — пояснила Параша, помогая. — Чего ищешь-то? — Пистолеты. Нелли крутилась по горнице волчком. Хоть что-то ей надобно было делать, чтобы не слишком ушибаться мыслями о происходящее. Глупое чувство вины терзало сердце, словно бы не через горы подошли тартары к крепости, а вырвались на волю из милого ее ларца. Ну нет, нет, Нелли не Пандора. Да и на ларец незачем возводить напраслину. Здесь они лежали, на лавке. Да Катька их забрала. Постой. Нелли понемногу приходила в себя. Ты ведь сказала сейчас, что Катька за стенами. Ну? Да не белей ты так, Катька. Она спрячется. В голосе Параши было куда меньше уверенности, чем в словах. Еле совет закончился, как дозорные прискакали. Тот-то дивилась Нелли, что так долго никто не нарушал течение их с Сирином беседы. А просто не до того стало, да и проулок, видать, далеко от стен. Но Катька-то как же умудрилась, не узнавши, уйти? Да она не воротами, а пешей у калиткой, — поймала ее мысль Параша. Я оттуда вошла? Из тайги, а она мне навстречу. Чего ж ты, говорю, не с ружьецом? Кремень полетел, отвечает. Ну и шесть в калитку-то. Я себе дальше. А шагов через 20 уж бегут в ту сторону парни караульные. Они и сказали. Тут уж мы все вместе и помчались за ней. Да куда там, след простыл. Ордынцы-то с другой стороны пришли. Теперь-то понятно, со всех сторон окружают. Девочки бежали уже по деревянной мостовой, покуда еще не разломанной, целой. Нелли замотала на бегу головой, словно лошадь, досаждаемая слепнями. Неужто сейчас вновь увидит она, как трещит настил, и отец Модест с Филиппом возьмутся за лопаты ровно пейзани? А вот уж и они. Нелли, я так и думал, что ты в дому не усидишь. Росков сгреб Нелли в охапку. Вышло неудачно, поскольку она хорошенько приложилась лбом к ружейному ложу. Как пить дать, вскочит шишка. Но все ж успокоительно было оказаться в руках Филиппа. Последнее время он как-то от Нелли отдалился. — Отче, а что ж землю рыхлить мешкают? Не вылезая из спокойных объятий, Нелли повернула голову к отцу Модесту. Чем ближе к стенам, тем делалось люднее. Казалось, на улице высыпали все, кого Нелли только видала в крепости. Зато малых детей, словно крысолов, увел всех до единого. Фон Зайниц с Федором толкали небольшую пушку в налете ржавчины. — Экка! Опаршивила-то! — отец Модест, приналегши третьим перед взгорком, выпрямился и похлопал рукою по лафету. Никакого к старости уважения. Так зачем рыхлить землю, Нелли? Выскользнув из-под плеча Филиппа, Нелли ухватила отца Модеста за рукав. Так оно и есть. Позабыли. Греческий огонь землей гасят, а не водой, — сбивчиво говорила она, не выпуская обшлага, за который оказался заткнут белоснежный платок. Лучше заранее накопать. Хотя бы жиром для пущего пламени им негде напастись, — стиснула зубы Нелли. Чем-то она взрослей Верхуславы. Та не поняла, а Нелли после знакомства с Венедиктовым многое теперь такое ловит на лету. Как-то само получается. Они ведь не из того крепят к стрелам, извлеченные из тел человеческих, что им так веселей. Расчет-то сугубо практического свойства. Зачем убивать скот, взятый близ города, коли его можно угнать? А вот людей надо всех поубивать перед осадою, чтобы окружить город мертвой землей. Так чего ж телам-то зря пропадать. Катька, Катька, Катька, ну куда ж тебя понесло? Не тревожься, Нелли. Черные глаза отца Модеста проницательно сощурились. Много столетий прошло со времен Ига. Теперь ордынцы знают куда меньше способов нападения. Греческий огнь им уж неведом, как и многое другое, очень многое. Нелли всю жизнь научали, что чем старее делается род людской, тем больше изобретений знают народы. У отца Модеста же выходило что-то противоположное. «Орда теперь не та, что прежде», — усмехнулся отец Модест, прислушиваясь к многоголосому вою вдалеке. «Это лишь жалкие племена, не объединенные меж собою. Они более неодержимы великим злом. А раз так, прежние учители их позабыли». Нелли хотела было спросить, что за учители водились прежде у ордынцев. Да внимание ее отвлекла медная коленчатая подзорная труба в руках поспешавшего к валу князь Андрея. Поглядеть бы на тартар вблизи. Нет, не обязательно сейчас просить. Людям не до нее. Ей забава, а им дело. Параша меж тем упорхнула, заприметив вдали высокую худую старуху по имени Харитина. Похоже, она и есть лекарка. Во всяком случае, парашка за ней вьется хвостиком. — Хоть на стену-то мне можно подняться? — насупившись, спросила Нелли. — Да, вполне можно, — рассеянно ответил отец Модест, поправляя белую прядь. — Монголы теперь не подступаются на выстрел, выжидают. — Так их же слышно! — изумилась Нелли. По охотам в Сабурове она с малолетства знала, что лед пули длинней крика. Здесь горы. Звук многожды усилен. Отец Модест ступил уж носком сапога на деревянную ступеньку, подступающей к стене лестницы. «Выжидают?» «Чего, ваше преподобие?» Росков перекинул из руки в руку ружье. По вине Коева над бровью Нелли уже вздувался изрядный бугор. Между тем, самого этого ружья Нелли у Филиппа раньше не видала. Было оно с необычайно тонким стволом, длинным, словно удилище. «Опасаюсь подтяжки новых сил». «Филипп, а что сие за ружье смешное?» «Это ты смешная, Нелли. Арнаутскому же ружью я не знаю равных, особо с того времени, как заменили ударный замок кремниевым. Но у нас в дому было и старое ударное с узором из кораллов батюшкиной юности. Я с ним стрелять учился. Хорош здесь арсенал, ваше преподобие». «Шибко разные масти», — отозвался отец Модест. «За 2,5 столетия чего только не накопилось». Нелли с наслаждением вдохнула ветер распахнувшегося пространства. Теперь стало, наконец, видно, что воют и свистят не дух Эрлик со своей бесовской свитой, но существа воплоти. Хоть и были те существа, сказать по правде, немногим больше арестовых оловянных солдатиков, кое в свое время унаследовала Нелли, в темно-синих, неприятного колеру одеждах, похожих на короткие кафтаны, шапках с длинными звериными хвостами, стелющимися на скаку, маленькие всадники перемещались туда-сюда на первый взгляд безо всякого смысла. Не приметила Нелли гуляй-полей, были лишь длинные лестницы. Не нашлось у ордынцев и хитрого коромысла с корзиною для людей на одном конце и мешком для камней на другом. Коромысло крепится посередине на столбе, а чем больше камней нагрузят, тем выше поднимаются люди. А когда корзина поднялась до высоты стен, край коромысла к ним подводят. Тут уж штурмующие сыплются на стены, как горох. Что ж, прав отец Модест, измельчали окаянные. — С чего ж они полезли впервой-то за 100 лет? — задумчиво произнес князь Андрей, облокотившийся рядом о деревянные перилы. Хочешь поглядеть в подзорное стекло, дитя? Нелли от неожиданности только кивнула. Андрей Львович протянул ей трубу. Плоское восковое лицо Тартарина с чертами неподвижными, как у статуи, подпрыгнуло вдруг так близко, что Нелли едва не выронила тяжелую медяшку. Косая застежка синей одежды, войлочная шапка с хвостом, похожая на ойротскую, глаза, будто прорезанные ножиком щели, в которые набилась грязь. Статуя из воска. При седле с острой лукою у татарина был шест, на который он прицепил длинную полоску алого шелка. Лоскут заметался в воздухе туда-сюда. — Чего размахался? — Нелли возвратила трубу. От стремительного отдаления картины нахлынула слабость и пошла кругом голова. Нелли подзнабливала немного, язык во рту сделался шершав. Ох, как охота пить! Не шутка перепрыгнуть через несколько столетий, да еще из огня в полымя. «Команды передает. Сейчас потянутся на приступ», — пояснил отец Модест. «Одно худо, князь. Не убивающих-то среди мужчин сейчас вдвое больше, чем 100 лет назад. Тогда сей баланс нас больше беспокоил. Разнежила нас мирная жизнь». У Нелли все вертелось на пересохшем языке сказать, что Катя в тайге, но она сдерживалась. Ничем тут не поможешь, и нельзя перед боем отягчать мужчин лишней тревогой. «А чего мы просто так вот тут стоим?» — спросила она вместо этого. — Так делать покуда нечего, — засмеялся отец Модест, отрываясь от трубы, коей в свой черед завладел. Ее тут же перехватил Росков, которому Нелли приметила, давно уж было не втерпеж. И со стен было видно, что когда они ели человечину, ненасытные птицы-стервятники брезгуют клевать за ними с костей остатки плоти. Задумчиво проговорил он, жмуря невооруженный глаз. «Мог ли я думать, с неохотою одолевая страницы великого хрониста Аглицкого Матфея Парижского? Только Филипп и может так опростоволоситься». Нелли хихикнула втихаря. «Аглицкий хронист из Парижа? В каком издании?» — поинтересовался отец Модест таким тоном, словно вел светскую беседу в столичной гостиной, а не стоял на свежем ветру над готовящейся к нападению ордой. «Решил, верно, не конфузить Роскофа его ошибкой», — решила Нелли. «Цюрихском, 1606 году». Росков все вглядывался. «Мог ли я помыслить тогда, что скучный урок обернется явью? Воистину непостижимо уму ветры, что гонят по морю житейскому утлый челн судьбы. Бывают растения, коим бури надобны для произрастания. Знал бы родитель ваш, что в свое время всплывут с неохотою приобретенные знания, а ведь они всплывают, Филипп, не первую уж неделю всплывают. Однако ж медлят они выстроиться для приступа. Некого гнать на стены вперед себя по трусливой их манере. Недобро усмехнулся князь Андрей. Ой, роты-то, чаю, рассыпались во все стороны. Надобно самим лезть, а не охота. Как это вперед себя? Заинтересовалась Нелли. Ордынцы никогда не любили идти на приступ сами. Гнали они вперед пленное население, понуждая драться. Человек слаб, в бою есть шанс выжить. Отказ же от боя был смертью неминуемой. Давший Нелли сие разъяснение, князь Андрей повернулся к отцу Модесту. «Не то удивляет меня, отче, что впервой за столетие они напали. Мы ведь живем подобно тем, кто селится близ Везувия. Странно другое. Любят они пускаться в поход осенью, когда лошади в хорошем теле. Нелли, соскучась, отошла к ближней башне. Высокий человек, сидевший на настиле, привлек ее взгляд. Собственно, и не сам он, но объемистая фляга, из крышечки коей он пил. — Не вода ли в вашей фляге, сударь? — спросила она, облизывая губы. — Вода, — отвечал тот, не глядя на Нелли. Немолодой, годов 40, показался он странен. Худ, как Кощей, с бородою и спутавшимися из-за собственной длины волосами, ничем не собранные, доходили они едва не до пояса, словно он никогда не стриг их. Кроме того, Нелли думала доселе, что уж всех обитателей крепости знает в лицо. Сего ж видела впервые. Небось, такого лешего и не забудешь. — Как славно! — Я умираю от жажды, — засмеялась она. — Не поделитесь ли со мной? — Нет, — отвечал волосатый, угрюмо отводя взгляд. — Хорош, политес! Нелли состроила оскорбленную мину, но поскольку волосатый на нее по-прежнему не смотрел, глядел он теперь на флягу, которую завинтил и повесил на бок, демонстрация вышла напрасной. Оставалось только повернуться спиною и отойти, что Нелли и сделала. — Нелли! — отец Модест махал ей рукой. — Немедля спускайся вниз, доступай к себе. Приступ начинается.